«Это я знаю», — сказал Костыль. «То же самое, только там про футбол с шайбой было. Мужик футбол с шайбой смотрел». В коридоре послышались шаги и раздраженный женский голос, и мы мгновенно стихли, а Вася начал даже неестественно храпеть. Через несколько секунд дверь распахнулась, и в палате сгорелся свет. «Так, кто тут главный мертвец? Толстенко, ты?» На пороге стояла Антонина Васильевна в белом халате, а рядом с ней зареванный Коля, старательно прячущий взгляд. «Главный мертвец, — с достоинством ответил Толстой, — в Москве, на Красной площади. А что это вы ночью меня будете?» От такой наглости Антонина Васильевна растерялась. «Входи, Аверьянов, — сказала она наконец, — и ложись. А с мертвецами завтра начальник лагеря разберется. Как бы они по домам не поехали». «Антонина Васильевна, — медленно выговорил Толстой, — а почему на вас халат белый? Потому что так надо, понял?» Коля быстро взглянул на Антонину Васильевну. «Иди в кровать, Аверьянов, — сказала она, — и спи. Мужчина ты или нет? А ты? — она повернулась к Толстому. — Если еще хоть слово скажешь, пойдешь стоять голым в палату к девочкам, понял?» Толстой молча смотрел на халат Антонины Васильевны. Она глядела себя, потом подняла взгляд на Толстого и покрутила пальцем у лба. Потом внезапно разозлилась и даже покраснела от злости. «Ты мне не ответил, Толстенко, — сказала она. — Ты понял, что с тобой будет?» «Антонина Васильевна, — заговорил Костыль, — вы же сами сказали, если он хоть еще одно слово скажет, вы его... Как же он вам ответит?» «А с тобой... Костылев, — сказала Антонина Васильевна, — разговор вообще будет особый. В кабинете директора, запомни». Погас свет и хлопнула дверь. Некоторое время, минуты, наверное, три, Антонина Васильевна стояла за дверью и слушала. Потом послышались ее тихие шажки по коридору. На всякий случай мы еще минуты две молчали. Потом раздался шепот Костыля. «Слушай, Коля, как ты от меня завтра в рог получишь?» «Я знаю», — печально отозвался Коля. «Ой, как получишь!» «Про зеленое кресло слушать будете?» — спросил Вася. Никто не ответил. «На одном большом предприятии, — заговорил он, — был кабинет директора. Там был ковер, шкаф, большой стол, и перед ним красное кресло. А в углу кабинета стояло переходящее красное знамя, которое было там очень давно. И вот... Одного мужика назначили директором этого завода. Он входит в кабинет, посмотрел по сторонам, и ему все очень понравилось. Ну, значит, сел он в это кресло и начал работать. А потом его заместитель заходит в комнату, смотрит, а вместо директора в кресле скелет сидит. Ну, вызвали милицию, все обыскали и не нашли ничего. Потом, значит, назначили заместителя директором. Сел он в это кресло и стал работать, а потом в кабинет входит, смотрит, а в кресле опять скелет сидит. Опять вызвали милицию и опять ничего не нашли. Тогда нового директора назначили, а он же знал, что с другими директорами случилось, и заказал себе большую куклу размером с человека. Он ее одел в свой костюм и посадил в кресло, сам отошел, спрятался за штору, потом, напомните, я про желтую штору вспомнил, и стал смотреть, что будет. Проходит час, два проходит, и вдруг он видит, как из кресла выдвигаются такие металлические спицы, и со всех сторон куклу обхватывают, а одна такая спица прямо в горло. А потом, когда спицы куклу задушили, переходящее красное знамя выходит из угла, подходит к креслу и накрывает эту куклу своим полотнищем. Прошло несколько минут, и от куклы ничего не осталось. А переходящее красное знамя отошло от стола и встало обратно в угол. Мужик тогда тихо вышел из кабинета, спустился вниз, взял с пожарного щита топор, вернулся в кабинет, да как рубанет по переходящему знамени. И тут такой стон раздался, а из деревяшки, которую он перебил, на пол кровь полилась. «А что дальше было?» — спросил Костыль. «Все», — ответил Вася. «А с мужиком Что случилось? Всадили в тюрьму».